где тут паспорта бывшим солдатам выдают. Третий этаж, вторая дверь по правую руку в левом коридоре, икнув и заметно сбледнув с лица, ответил чиновник, очень точно указав направление. «Благодарю, мсье», — кивнул Сашка, вспомнив о правилах приличия. В кабинете все повторилось почти в точности, с той только разницей, что сидевший за конторкой писарь 4 раза ронял перо и переспрашивал все по 2 раза. Получив бумаги и сдав полученные в полку документы, Сашка вышел за дверь, оставив Жака решать свои проблемы. Теперь, став полноправным гражданином, он мог отправляться куда угодно. У Жака же возникли какие-то проблемы с пенсией. Ему, как явному инвалиду, ее нужно было оформлять там, где он будет жить. Для Сашки же все было гораздо сложнее. Вывод полкового врача должен был подтвердить психиатр, имеющийся в городе, который изберет для проживания сам инвалид. Только после его заключения парню станут начислять пенсию. И не сказать, что большую. Понимая, что спорить с чиновником Жак может до второго пришествия, Сашка вышел из здания и, оглядевшись, приметил небольшую кофейню, из которой доносились дразнящие запахи настоящего кофе и свежей выпечки. Аккуратно проверив наличность, Сашка прошел под широкую маркизу, где располагалось полдюжины столиков, и, усевшись в дальнем углу, с нетерпением покосился в сторону официанта. Подошедший к нему гарсон, разбитной парень лет 20, в белом переднике, окинул мундир парня быстрым, оценивающим взглядом и, чуть поморщившись, коротко спросил, что подать, служивый. «Парень, я пару часов как с парохода, так что принеси чашечку кофе и пару сладких булочек, душу отвести», — улыбнулся ему Сашка. «Лучше бы он этого не делал». Гарсон, заметно побледнев, истово кивнул и исчез, словно испарился. Спустя 3 минуты перед парнем стоял его заказ. Поблагодарив его кивком головы, Сашка сразу попросил счет и, увидев сумму, мысленно присвистнул. Такие развлечения ему явно не по карману, но разок оттянуться можно. Так что, достав из кармана пару серебряных монет, парень выложил их на счет и, не дожидаясь сдачи, принялся за еду. Гарсон, ловко смахнув со столешницы деньги, отошел в сторону, но старался держаться так, чтобы видеть Сашку постоянно. Заметив этот его маневр, парень удивленно хмыкнул и незаметно осмотрелся. Он не понимал, что происходит и почему официант так нервно реагирует на его присутствие. Впрочем, для самого Сашки никакой опасности не наблюдалось, так что он с удовольствием отдал должное свежей выпечке. Уничтожив заказанное, он с сожалением отодвинул тарелку и принялся смаковать остатки кофе. Такой напиток он пару раз пробовал в Африке. Арабы умеют варить отличный кофе, но и местный бариста был настоящим профессионалом. Сашка уже заканчивал балдеть, когда в кофейню вошла шумная компания и, заметив в углу солдата, тут же обрадованно загомонила, предвкушая веселье. Гарсон, приметив компанию еще на подходе, скривился и, покосившись на парня, вздохнул. Все это Сашка вспомнил уже потом, а в тот момент ему было плевать на подгулявшую компанию с высокой колокольни. Он сумел вырваться из армии живым, даже почти здоровым, и теперь мог приступать к выполнению своего плана. Осталось только посетить банк, чтобы обналичить вексель. Из размышлений он вынырнул, когда почувствовал, что в его сторону явно с недобрыми намерениями двигаются 2 человека. Одним глотком допив остаток кофе, парень осторожно поставил чашку на блюдце и, поднявшись, подхватил свой ранец. Найдя взглядом гарсона, Сашка сделал вид, что не замечает движущихся к нему парней, и, стараясь не улыбаться, громко сказал: «Приятель, передай баристе мою благодарность. Такой кофе я пробовал только в арабских кофейнях в Африке. Он настоящий мастер». «Она, мсье», — ответил официант, удивленно улыбнувшись. «Благодарю вас. Обязательно передам ей ваши слова». Приближавшаяся парочка, как следует рассмотрев физиономию парня, заметно стушевалась, но, переглянувшись, заступила ему дорогу. «Любишь хороший кофе?» — спросил один, перекрывая ему проход. «Это запрещено законом», — ответил Сашка вопросом на вопрос. «Нет», — буркнул неизвестный, заметно растерявшись. «Вот и прекрасно. Значит, я смогу завтра повторить», — хмыкнул парень, ловко обходя стул, который этот болтун поставил перед ним. «Ты больше сюда не придешь», — вдруг от чего-то разозлившись, заявил тот. «С чего бы это?» — фыркнул Сашка, чувствуя, что начинает злиться. «Это наша территория, и мы будем решать, кто может посещать нашу кофейню, а кто нет. А что, мои деньги чем-то хуже других?» — удивленно хмыкнул Сашка, понимая, что его провоцируют. Судя по физиономиям, это какая-то местная банда. Нам не нравится твоя рожа, солдатик. Так что вали отсюда и больше не появляйся, вызверился неизвестный, быстрым движением сунув руку в карман. Себя-то давно в зеркале видел? Спросил Сашка, краем глаза отслеживая перемещение второго бойца. То, что это местный рэкет, парень уже не сомневался. Как не сомневался и в том, что парни, как следует выпив, теперь ищут развлечений. В общем, судя по их настрою, без драки точно не обойдется. Но самое неприятное, что попадать в участок Сашке категорически противопоказано. Ведь в ранце у него было сложено все, что он сумел добыть. В том, что местные жандармы прикарманят все его сбережения, парень даже не сомневался. Так что уходить придется не просто быстро, а так, чтобы подошвы у сапог отлетали. Тем временем неизвестный, осознав, что ему сказали, зарычал и, выхватив из кармана все ту же кожаную дубинку, набитую дробью, замахнулся. «Да, мужик, пока ты собираешься, я успею еще чашку кофе выпить», — буркнул про себя Сашка, начиная двигаться вместе с ним. Ранец из его рук тут же был отправлен противнику в лицо, а нога пнула на развороте стул, отбрасывая его под ноги второму нападавшему. Не останавливаясь, Сашка тут же ударил первого ракетира костяшками пальцев в горло и, прыгнув в сторону второго, приложил его кулаком под ухо. Он никогда толком не занимался рукопашным боем или еще каким-нибудь нагомашеством и рукодрыжеством, но драться умел так, что противнику становилось страшно. Правил в драках для него не существовало, а самое главное, что дядя Сеня сумел обучить его нескольким приемам, которые он сумел отточить до полного автоматизма, за что Сашка был ему безмерно благодарен. Вот и сейчас заученные насмерть болевые точки, удары по которым качественно выводили противников из строя, позволили ему парой движений уложить нападавших на пол. Никто еще не успел ничего понять, а парень, подхватив свой ранец, ловко перемахнул невысокую декоративную загородку и тут же шмыгнул в переулок. Раздавшийся в кофейне возмущенный рев полдюжины глоток заставил его презрительно усмехнуться и ускорить шаг. Он свернул в следующий переулок, обходя здание кофейни по кругу, когда из двери выскочила женщина и, ухватив его за рукав, стремительно протараторила: «Не выходи на площадь». Они кинулись в погоню. Увидят, убьют. Пьяные они. Сашка уже слышал азартные выкрики и топот ног. «Не могу же я раствориться», — пожал он плечами. «Спасибо за помощь, мадам, но вам лучше спрятаться. Боюсь, сейчас здесь будет очень грязно. Иди за мной», — решившись, велела женщина и, не выпуская из пальцев его рукав, потащила в двери. Понимая, что это шанс избежать проблем, Сашка без раздумий последовал за ней. Поднявшись по крутой узкой лестнице, он оказался в небольшой, но уютной квартирке, располагавшейся над кофейней. Оставив ранец у двери, парень тщательно вытер подошвы сапог и небольшой половичок у порога и осторожно вошел в комнату, с интересом оглядываясь. С первого взгляда стало понятно, что здесь жила женщина. Все прибрано, протерто, а все вещи разложены по местам. Остановившаяся у круглого стола, женщина с интересом рассматривала его. Потом, указав на стул, сказала: «Присядь, расскажи о себе». «Мне особо нечего рассказать», — пожал Сашка плечами, осторожно усаживаясь на стул. «Родился в приюте. Однажды, после драки, в которой случайно прибил одного подонка, вынужден был записаться в легион. С тех пор и служил. Недавно получил серьезную контузию и был списан. Вот, в общем-то, и все». «Был в Алжире?» — спросила она. «Алжир, Марокко. Да можно сказать, весь север Африки. Там, в кофейне, ты сказал правду про кофе?» — неожиданно спросила женщина. «Это вы его варили?» — проявил Сашка сообразительность. «Да, мои поздравления, мадам. У вас отличный кофе», — улыбнулся парень. «Спасибо», — потупившись и чуть порозовев, улыбнулась она. «Сейчас у меня нет времени, нужно возвращаться к плите, но позже мы еще поговорим. А ты пока можешь тут отдохнуть. Все равно до темноты выходить на улицу тебе опасно. Эти подонки не отстанут. А для вас самой это не опасно?» — проявил Сашка тактичность. «Если не станешь подходить к окну и сильно шуметь», — пожала она плечами. «Я могу воспользоваться вашей ванной. Хотелось бы привести себя в порядок после путешествия. Деньги у меня есть», — добавил он, припомнив, что в этих местах бесплатно только птички поют. «Конечно», — тут же кивнула хозяйка. «В этом доме есть водопровод. Это одна из причин, по которой я не стала продавать его после смерти мужа. Я сейчас затоплю печь, и ты сможешь помыться». К огромному удивлению Сашки, в ванной нашлось что-то вроде большого титана. Ловко раскочегарив его, женщина принесла полотенце и, кивая на нагреватель, сказала: «Подкидывай уголь понемногу, и через полчаса можешь мыться». Таких устройств в Марселе по пальцам пересчитать можно, но нам повезло. В общем, отдыхай, а я после принесу тебе еще кофе и булочек. Похоже, они тебе понравились, лукаво улыбнулась она. «Очень, мадам», смущенно признался Сашка. «После армейской пайки это самое вкусное, что мне довелось попробовать». Сомнительный комплимент, но требовать от солдата большего было бы глупостью, рассмеялась она. «Мой благоверный тоже не блистал красноречием, хотя был добрым малым. Все, я побежала, пока никто не хватился». С этими словами она исчезла за дверью. Простучали ее быстрые шаги на лестнице, и все стихло. Задумчиво посмотрев ей вслед, Сашка недоуменно пожал плечами и, подхватив свой ранец, отправился в ванную. Раздевшись до нога, он снял со стены медный таз и, наполнив его водой, принялся отстирывать исподнее. Благо мыло нашлось тут же. К тому моменту, когда парень закончил с хозяйственными делами, нагреватель забулькал, и он, наполнив ванну горячей водой, со стоном блаженства уселся в нее, не забыв положить рядом кинжал. Он дважды добавлял горячей воды и, отмывшись до скрипа, нехотя вылез. Такого удовольствия он не получал с прошлой жизни. В приюте их регулярно водили в баню. Была там и своя душевая, но полежать в горячей воде вот так, никуда не торопясь, это нечто. Выбравшись из ванной комнаты, Сашка с удивлением увидел на столе плетеную корзиночку, полную свежих, еще теплых сладких булочек. Тут же, заботливо укрытые, стояли кофейник и чистая чашка. Почувствовав, что голоден, парень присел к столу и принялся отдавать должное стряпне хозяйке дома. Уничтожив угощение, он старательно прибрал за собой и, помыв посуду, задумался, чем бы заняться. Но расслабленное, сытое тело решило по-своему. Он только прилег на диван, чтобы отдышаться после еды, когда глаза закрылись сами собой, а дальше он просто провалился. Настоящий солдат, с лукавой улыбкой мурлыкала Мадлен, ласково потираясь носиком о его плечо. Поел и тут же уснул. Солдатское правило: спи и ешь, как только появляется возможность. Потом может и не получиться, перефразировал Сашка поговорку из своего прошлого. Знаю, мой бывший тоже так поступал, тихо рассмеялась Мадлен. Спал, едва возможность появлялась, и ел так, словно больше не дадут. Вот уже двое суток Сашка жил в ее квартире, дожидаясь, пока местные бандюки перестанут носиться по городу и переворачивать все ночлежки. Не ожидавшие такого ответа на невинную с их точки зрения шутку, они впали в самую натуральную ярость. Дошло до того, что они рискнули сунуться даже в воинскую часть, стоявшую под Марселем. Но там их авангардизма не поняли, и бандюки огребли от солдат так, что едва ноги унесли. Все это ему рассказала Мадлен. В кофейне у нее частенько собирались чиновники из жандармерии и магистратуры. Сашка понимал, что с его меченой рожей выходить из дома смерти подобно. Во всяком случае, добром это не закончится. Оставалось только одно – затихнуть на время, дать улечься первым страстям. В противном случае все закончится в лучшем случае каторгой. В том, что у этих подонков есть связи в чиновничьем мире, парень даже не сомневался. Марсель – портовый город, а значит, смычка криминала и властей здесь особенно крепка. Но и сидеть на шее у женщины ему тоже претило. «О чем задумался?» – спросила Мадлен, чутко отреагировав на его состояние. «Думаю, как бы добраться до ближайшего портного. Нужно купить обычную одежду. Не ходить же все время в мундире», – вздохнул Сашка. «Хочешь уехать?» – понимающе вздохнула женщина. «А может, останешься?» – осторожно спросила она. «Это было бы здорово, но я не хочу навлечь на тебя беду. Эти подонки не успокоятся, пока не посчитаются со мной. Заодно достанется и тебе, за то, что посмела спрятать меня. Я этого не хочу. Я не лучший человек на свете, но до такой низости не опущусь. Они уже всем тут надоели», — скривилась Мадлен. «Не сомневаюсь», — криво усмехнулся парень. «Так или иначе, но уходить мне придется. Так что лучше подумай и подскажи толкового портного, который умеет держать язык за зубами». «Не нужен тебе портной», — вздохнула Мадлен, одним гибким движением поднимаясь с кровати. «Вот», — сказала она, распахивая шкаф, — «все это носил мой муж, вещи почти новые, все выстирано, так что можешь смело надевать. Если что-то не подойдет, я подошью. Тут все есть, и рубашки, и штаны, и башмаки, и даже шляпы. «Мадлен, ты могла бы продать это все в трудный день», — вздохнул Сашка. «Много за это не выручишь, а тебе поможет. Во всяком случае, я хочу в это верить», — чуть слышно всхлипнула женщина, ныряя под одеяло. «Все будет хорошо, милая», — улыбнулся Сашка, целуя ее. Спустя еще 2 часа Мадлен отправилась в кофейню, а он, не спеша позавтракав, занялся делом. Выбрав из всего ассортимента несколько рубашек и примерив их, Сашка принялся за штаны. Как оказалось, умерший муж Мадлен фигурой очень походил на самого парня, так что даже ничего особо перешивать не пришлось. А самое главное, ему отлично подошли 2 пары крепких башмаков из толстой кожи. Не заладилось только со шляпами. Носить что-то с широкими полями Сашка не привык, а у всех имевшихся головных уборов поля были, как у мексиканского сомбреро, тяжело и обзор закрывает. После долгих раздумий Сашка достал из ранца кусок шелка и повязал его себе на голову как бандану. Вспомнив, что в выгороженном ширмой будуаре женщины есть большое зеркало, парень переоделся и направился туда. Аккуратно сняв с трюму легкую шаль, он отступил как можно дальше и принялся критически разглядывать собственное отражение. В ответ из зеркала на него уставился парень среднего роста, широкоплечий, жилистый, мышцы буквально оплетали его тело, ни грамма жировой прослойки, словно вяленый. Черные волосы, густые брови, прямой нос, упрямый тонкогубый рот и необычные, зеленые, словно весенняя трава, глаза, под пушистыми, как у девушки, ресницами. Но самое главное, это широкий шрам на правой щеке, который тянулся от виска к подбородку. Плохо сросшиеся мышцы стянуло, и теперь губы его кривились в постоянной сардонической усмешке. «Да, такую рожу в темном переулке увидишь, лопатой не отмашешься», — скептически хмыкнул Сашка и, вздохнув, принялся дальше инспектировать шкаф. Ну, не было у него раньше привычки рассматривать себя в зеркале. В приюте такой возможности просто не было, а в армии было не до того. Там даже бриться приходилось не всегда, воду экономили. А если приходилось, то делали это, глядя в крошечное зеркальце размером с мужскую ладонь. Да и к внешности своей Сашка всегда был равнодушен. Не урод, и ладно. С этой мыслью он наткнулся на плотный кожаный сверток и, переложив его на стол, осторожно распустил узлы завязок. Сверток раскатился, и перед парнем оказался роскошный походный НССР. Пара медных стаканчиков для пены, помазок, опасная бритва из великолепной стали, ножницы для ногтей, пилочка для них же, медная мыльница и медная же коробочка для зубного порошка. Все с изящной чеканкой и очень удобные. Не хватало только зубной щетки. Глядя на эту роскошь, Сашка вдруг понял, что уже забыл, как это чистить зубы щеткой. До этого он обходился собственным пальцем. Шаги на лестнице вывели его из задумчивости. Влетевшая в спальню Мадлен, увидев его сидящим за столом в одежде умершего мужа, быстро отложила корзиночку со свежей выпечкой и, обойдя парня по кругу, удивленно хмыкнула. «Поверить не могу, как на тебя шилось?» «Да, все подошло отлично», — улыбнулся ей парень. «Это тоже от мужа осталось?» — спросил он, кивая на НССР. «Ага, я хочу купить его у тебя», — предложил парень. «Забирай», — небрежно отмахнулась Мадлен. «Мне он все равно не нужен, а тебе в дороге пригодится». «Я не могу так, ты и так много сделала для меня», — принялся спорить Сашка, но Мадлен не дала ему договорить. «Будешь отрабатывать, пока не уедешь», — жарко прошептала она, ловко скользнув ему на колени и прижимаясь всем телом. Спустя полчаса, отдышавшись и немного успокоившись, женщина быстрыми движениями привела платье в порядок и снова убежала вниз. Сашка, проводив ее взглядом, поднялся и, принеся свой ранец, принялся перебирать лежащее в нем добро. Делать это в госпитале, да еще и под присмотром вездесущего Жака, ему совсем не хотелось. Более того, он отлично знал, что если бросить вещи небрежно и не поглядывать на них постоянно, то другие решат, что там нет ничего ценного. Так и вышло. Жак даже не пытался сунуть в ранец свой любопытный нос. И вот теперь пришло время проверить содержимое и навести порядок. Вытряхнув все прямо на пол, Сашка принялся перебирать свои вещи. Узелок с купленной в Африке одеждой он сразу отложил в сторону. Это был наряд для особых случаев. Кошели с деньгами сразу же отправились обратно в ранец. Светить наличностью Сашка не хотел. На полу осталась только смена исподнего, чистые портянки, плохонький НССР, который можно было купить в полковом магазине за 2 франка, и обычные походные мелочи. Нашлось и жалкое подобие личной аптечки. Ничего серьезного. Корпия, бинты, кожаный шнурок, очевидно, вместо жгута. Оружие парень принялся инспектировать отдельно. Два кинжала дамасской стали, пара метательных ножей, запас пороха и пуль, оставшиеся еще со службы, капсюли в жестяной коробке и набор для чистки оружия. Уходя, он и забыл о существовании этих предметов, а в полку даже не пытались о них вспомнить. Хотя, если учесть, откуда и в каком состоянии его привезли, то такое отношение вполне объяснимо. Хозяйственно прибрав все оставшиеся и вновь приобретенные, парень задумчиво оглядел сам ранец. Бросать его не хотелось. Очень уж удобная штука. И вместительный, и достаточно плотный, чтобы использовать как подставку, и руки всегда свободны. Но идти по городу в гражданке и с военным ранцем все равно, что на лоб себе мишень повесить. В квартиру снова влетела Мадлен и, сходу бросившись ему на шею, весело зашептала: «Главарь этих бандитов собирает большой сход, устал улаживать жалобы на своих прихвостней. А ты чего такой задумчивый? Да вот, думаю, где взять подходящий мешок, чтобы в него ранец сунуть», — вздохнул Сашка, кивая на свою проблему. «Нашел, о чем беспокоиться», — рассмеялась женщина и, выскочив на кухню, принялась греметь там какой-то посудой. «Вот, держи, мой бывший с этим мешком из Африки вернулся», — пояснила она, протягивая парню вместительный кожаный мешок. Развернув его, Сашка понимающе усмехнулся. «Хурджин, арабы в таких товары по пустыне перевозят. Не жалко? Редкая в этих местах вещь. Куда он мне?» — рассмеялась Мадлен. «Если только залезть в него и утопиться, так не помещусь. Задница не влезет», — расхохоталась она, звонко хлопнув себя по означенной части тела. «Но-но, не надо портить роскошь», — рыкнул на нее Сашка с сделанной строгостью. «Нравится?» — спросила женщина с лукавой улыбкой. «Такое не может не нравиться», — ответил парень, подходя к ней, обнимая и сжимая пальцы на упругих полушариях. «Ну, так пользуйся, пока твое», — жарко выдохнула Мадлен, заваливаясь прямо на стол. Женщина словно с цепи сорвалась, используя любую возможность, чтобы еще раз навестить его в спальне. Впрочем, это было понятно. За прошедшие 2 года она успела крепко истосковаться по мужской ласке и теперь старательно наверстывала упущенное. Отправив ее обратно в кофейню, Сашка старательно вычистил мундир, сапоги и, аккуратно свернув, упаковал в мешок. Сначала он сунул в него ранец, поставив его боком, потом затолкал сапоги и мундир. В итоге получился плотно набитый кожаный сидр, по которому невозможно было угадать содержимое. Завязав горловину, парень внимательно оглядел свою поклажу и, удовлетворенно кивнув, проворчал: «И спина прикрыта, и на землю бросить не страшно». Из всего своего барахла при себе он оставил только пару кинжалов. Что ни говори, а расставаться с оружием в его положении было глупо. Пару дробовых дубинок он тоже отправил в ранец. Живые бандиты ему были не нужны. Впрочем, он вообще предпочел бы обойтись без встреч с этими аборигенами, но тут уж как получится. Теперь, когда вопрос с одеждой и поклажей был решен, ему предстояло найти способ, как добраться до банка и обналичить армейский вексель. Впрочем, тут и мудрить было нечего, нужно было просто идти. Дождавшись очередного появления Мадлен, он выяснил, как найти здание банка и до какого часа там работают, и, посмотрев на часы, решительно поднялся. «Ты куда?» — тут же вцепилась в него Мадлен. «В банк. Ты сказала, что бандиты сейчас получают по ушам от своего главаря, так что я успею обналичить свой вексель. Будь осторожен», — вздохнула она, прижимаясь к нему. «Не волнуйся», — улыбнулся Сашка, поцеловав ее в мягкие губы. «Я только туда и обратно». «Вот, возьми ключ», — вздохнула женщина, сунув ему в ладонь увесистую железку. «В кофейню не заходи, не нужно, чтобы тебя там видели. Не беспокойся, я сделаю все, чтобы про нас не узнали. Беды тебе я точно не хочу». Дождавшись, когда женщина вернется в кофейню, Сашка осторожно спустился к задней двери и, бесшумно приоткрыв ее, осмотрелся. Убедившись, что в переулке никого нет, парень выскользнул на улицу и, закрыв за собой дверь, быстрым шагом прошел к дальнему концу переулка. Дождавшись, когда мимо прокатит воз, груженный дровами, он вышел на улицу и быстро зашагал в нужную сторону. К его удивлению, в банке все прошло спокойно и быстро. Получив вексель, клерк вежливо попросил у него паспорт и, проверив дату выдачи, тут же отправил парня в кассу. Получив свои деньги в ассигнациях, Сашка сунул пачку во внутренний карман короткой куртки и, вежливо попрощавшись, вышел из банка. Сделав крюк, он вернулся к дому Мадлены, убедившись, что его никто не видит, проскользнул в квартиру. Летняя ночь на юге Франции – это запахи моря, шум прибоя и легкий бриз. Сашка спал, разметавшись по широкой кровати, одной рукой обнимая прижавшуюся к нему женщину. Неожиданно его спокойное, ровное дыхание сменилось судорожными вздохами. Лицо и торс покрылись каплями пота, а мышцы стали непроизвольно подергиваться. Он застонал и, едва слышно вскрикнув, резко сел. «Что с тобой?» Разом проснувшись, сонным голосом спросила Мадлен, нехотя перекатываясь на спину. «Не знаю», — прохрипел Сашка, утирая пот с лица ладонью. «Похоже, сон плохой приснился. Ты говорила, что у тебя от мужа остались трубка и табак. Не скажешь, где именно?» «В ящике стола», — махнула женщина рукой в нужном направлении. Потом, сквозь сон, сообразив, что именно он попросил, резко села и, обняв парня за плечи, спросила: «Ты же не куришь, что тебе приснилось такого?» «Не помню», — тряхнул Сашка головой, беря себя в руки. «Но такое ощущение, что от меня что-то ушло. Так бывает, когда умирает кто-то близкий. Но ты говорил, что ты сирота», — задумчиво протянула Мадлен. «В том-то и дело», — снова вздохнул Сашка. «Ладно, спи, я покурю и тоже лягу. Отдышаться надо. Может, не стоит начинать, раз уж в армии не начал?» — осторожно спросила женщина. «Иногда баловался», — с легкой усмешкой ответил парень. «Особенно, когда есть нечего было», — добавил он, поднимаясь с постели. Пошлепав босыми пятками к обеденному столу, он откинул край скатерти и, выдвинув ящик, в свете полной луны легко обнаружил искомое. Гнутая вересковая трубка носогрейка, латунная коробка со спичками и жестянка с табаком. Переставив стул к открытому окну, Сашка не спеша набил чубук и, закурив, задумчиво уставился в сторону моря. Попыхивая трубкой, Сашка тщательно анализировал свои чувства, пытаясь понять, что именно его разбудило. На первый взгляд, все было, как и всегда. Тело легко отзывалось на малейшие желания, навыки остались прежними. Проверяя их, парень пару раз провернул в пальцах старый столовый нож, которым Мадлен рыхлила землю в цветочных горшках. Даже знания языков никуда не делись, но он был абсолютно точно уверен, что чего-то не хватает. Припомнив, как вел себя в драках, Сашка расслабился, и его тело тут же отреагировало. Пальцы привычно сменили хват ножа, а глаза уже выискивали противника. «Да, похоже, прежний хозяин этой тушки тот еще ухарез был», — буркнул про себя Сашка, припомнив собственные действия в Африке. «Судя по всему, в Алжире он с местными не на шутку резался. Тех пятерых я положил, они и мявкнуть не успели, хотя и непростые обыватели были. Или это он их положил, а я только рядом стоял? Вот тоже интересный вопрос. Кто в тот момент телом управлял, я или прежний боец? Блин, а куда он вообще подевался? Так, стоп, это что же, настоящее переселение душ получается? Точнее, души. Блин, запутался. Если меня в его тело запихнули, то куда он сам делся? Помер, тогда почему тело живо? Вроде говорили, что тело без души жить не может. Или это уже из области мистики? Или он после контузии забился куда-то в мозжечок и носа не высовывает? Блин, опять запутался, вздохнул Сашка. Тут получается какая-то смесь философии, софистики и мистики. В общем, готовый клиент для дурки. И чего делать? А ничего тут не сделаешь. Как дядя Сеня говорил, раз получил жизнь, живи как человек, в дерьмо скатиться всегда успеешь. Его размышления прервала Мадлен. Женщина вышла из спальни, накинув на плечи легкую шаль. Подойдя к парню, она прижала его голову к груди и, вздохнув, тихо спросила: «Часто с тобой такое?» «Впервые», — буркнул Сашка, с удовольствием вдыхая ее запах. «Тебе идет трубка», — вдруг улыбнулась она. «Глядя на тебя, юность вспомнила. Ну, ты и сейчас еще молодая», — нашелся парень. «Ох, не смеши», — хихикнула она. «Не умеешь ты комплименты говорить, так что лучше и не пытайся, а то впросак попадешь. Я думал, тебе приятно будет», — смутился Сашка. «Какой же ты еще телок», — ласково целуя его, вздохнула женщина. «Вроде и воевал, и крови понюхал, а в обычных делах все равно мальчишка. Ты уже решил, куда поедешь?» Вдруг сменила она тему. «Думаю на восток податься. В Китай, что ли?» — ахнула Мадлен. «Почему в Китай?» — не понял Сашка. «Там много стран. Посмотрим, какой корабль подвернется. А денег тебе на билет хватит?» «Думаю наняться на пароход матросом. Переход отработаю. Был я в кассах. Там билет даже третьего класса стоит столько, что аж в газах потемнело, усмехнулся парень. А почему не в Новый Свет? Не унималась женщина. Отсюда многие туда рвутся. Говорят, там можно неплохо устроиться. Везде устроиться можно, если деньги есть, отмахнулся Сашка, припомнив пару документальных фильмов, которые крутили им в армии. Там с работой проблемы. В основном устраиваются или на фермах, или на больших заводах, или на строительстве дорог, если место найдется. Откуда ты это знаешь? Удивилась Мадлен. Еще в порту Алжира довелось поговорить с одним торговцем из тех краев, выкрутился парень, за тканями приезжал. И как, купил? С интересом спросила женщина. Не знаю, мы на погрузку пошли, а он в город подался, но думаю, купит. Если в переулке не зарезали, фыркнул он, припомнив купца у лавки менялы. Шуточки у тебя, возмутилась Мадлен, шлепнув его по плечу. Живой же человек, живой. Да только думать надо, куда прешься, да еще и с солидными деньгами, возмутился Сашка. Охрану иметь в таких местах надо, а у него один револьвер. Ну, тоже верно, подумав, кивнула она. Может, спать пойдем? Ложись, я посижу еще. Прости, что разбудил, повинился парень. Не страшно, отмахнулась Мадлен. Тут иногда под окнами такое бывает, что невольно проснешься. Грабит, понимающе кивнул Сашка, сообразив, что она имеет в виду. Если бы просто грабили, вздохнула женщина. Одно время трупы с улиц каждое утро собирали. Мой бывший даже ружье купил. И где оно? Тут же сделал стойку парень. В сундук убрала от греха подальше, скривилась она. Боюсь я оружия. Глупо. Запомни, милая, убивает не оружие, убивает человек. А оружие всегда нужно под рукой иметь. Не пристрелишь нападающего, так хоть напугаешь и остальным в округе знак подашь. Ну, если только так, с сомнением протянула Мадлен. Именно так, в кофейне ему делать нечего, а вот дома оно всегда у тебя под рукой должно быть, не унимался Сашка. В кофейне и помощники есть, и жандармы иной раз мимо проходят, а вот ночью ты одна, и защитить тебя некому. Так что пообещай мне, что достанешь его и будешь держать у двери заряженным. Достану. Чуть подумав, сдалась женщина. «Обещаешь?» – спросил Сашка, требовательно глядя ей в глаза. «Обещаю». «Вот и умница», – улыбнулся парень, обнимая ее за бедра и с удовольствием вдыхая запах здоровой женщины. «Сломаешь, битюк?» – тихо рассмеялась Мадлен. «Я осторожно», – хмыкнул Сашка. «Да у тебя силы на троих», – продолжала хихикать женщина, еще крепче прижимаясь к нему. «Все, хватит дымить». Пошли в постель, сделала она еще одну попытку отвлечь парня от его собственных проблем. «Ложись, милая, мне и правда еще подумать нужно». «О чем?» – возмутилась Мадлен. «Нужно понять, что случилось и что я почувствовал», – нехотя признался Сашка. «Не знаю почему, но думаю, для меня это важно». «Ладно, думай», – сдалась Мадлен и, чмокнув его в щеку, прямо в шрам, отправилась в спальню, проводив взглядом ее крепкую, аппетитную фигурку. Сашка снова раскурил погасшую трубку и вернулся к собственным мыслям. «Так», — думал он, попыхивая трубкой, — «знание языка и умение орудовать ножами я получил от моего соседа. Некоторые знания местных реалий тоже. Выходит, если он где-то здесь, я должен его как-то чувствовать. Логично, вроде да. И как понять, что я его чувствую? А хрен его знает, товарищ майор», — ответил он сам себе словами из старого анекдота. «Тело у него сильное, тренированное. И судя по шрамам, в бою побывавшие не раз, выходит, навыки тела остались. Но почему у меня получается совмещать их с моим сознанием? Или с душой, или еще с чем? Блин, одни вопросы. Да, не с моим образованием в таких делах разбираться», — скривился он. «Вот как тут понять, какие движения мои, а какие его?» — спросил он сам себя, снова беря в руку старый нож и ловко вертя его в пальцах. Зажав трубку в зубах, парень легко поднялся и, отойдя от окна, сделал несколько движений, имитируя ножевой бой. Старый клинок со свистом рассек воздух. Убедившись, что случайно полученные навыки работают без сбоев, парень снова уселся на место и, отложив нож, вздохнул. «Твою мать, совсем запутался. Если этот ухарец умел хорошо воевать, тогда становится понятно, почему я так спокойно зарезал пятерых и даже не сблевал. Я тоже не ангел, но живых людей мне резать не приходилось. Это что ж получается, я хотел добыть денег, а он, уловив мои мысли, показал, как это сделать. Тогда, может, мне перед отъездом и тут поохотиться?» – подумал Сашка, старательно прислушиваясь к своему новому телу. То, что его куда-то перетащило и воткнуло в новое тело, он воспринял как-то отстраненно, словно это и не с ним произошло. Впрочем, это можно было понять. Очнулся он после серьезной контузии. Причем, похоже, двойной. В своем мире его накрыли гранатой, а в этом взрывом порохового склада. Потом был испуг, что он вообще овощем стал, а когда понял, что это не так, то успокоился и на остальное просто забил. А теперь, когда окончательно пришел в себя, понял, что изменить уже ничего не может. Ведь перед ним в полный рост встал вопрос выживания. Выжить в чужом для себя мире любой ценой. И как человек, занимавшийся этим делом почти все детство, Сашкой принялся решать его, плюнув на все остальные несуразности. Главное – выкрутиться. Найти себе тихий уголок и средства пропитания. Об остальном можно будет подумать после. И вот теперь то, что разбудило его посреди ночи, заставило парня начать исследовать самого себя. В очередной раз, почесав в затылке, Сашка аккуратно выбил трубку о край цветочного горшка и, положив ее на подоконник, снова посмотрел в сторону порта. Прав ли он, пытаясь уехать отсюда и начать новую жизнь там, где его никто не знает? Если рассуждать, исходя из того, что он плохо ориентируется в местных реалиях, да. А если вспомнить, что здесь вроде как его родина, то вроде и не совсем. И спустив очередной вздох, Сашка прикрыл окно и, пройдя в спальню, осторожно забрался под одеяло. Спящая Мадлен, сонно улыбнувшись, тут же устроилась у него на плече и, по-хозяйски обняв парня за пояс, продолжила спать дальше. Сашка, глядя на нее, улыбнулся и, заботливо прикрыв подругу одеялом, закрыл глаза. Осторожно выглянув из-за угла пакгауза, парень всмотрелся в название парохода и, чуть усмехнувшись, тихо проворчал: «Святой Михаил, Россия, то, что нужно». Осталось договориться, и ловко выбравшись из своей засады, двинулся к судну вдоль пирса. Добравшись до трапа, он принялся не спеша подниматься по нему, давая вахтенному матросу время оценить обстановку. К тому моменту, когда он оказался на площадке у борта, рядом с матросом уже стоял крепкий мужик средних лет с роскошными усами. С первого взгляда было понятно – боцман. Форма не офицерская, но держится как самый главный. Усмехнувшись про себя, Сашка остановился и, не пересекая борта, вежливо поздоровался. «И ты здравствуй, человек-прохожий», – удивленно кивнул боцман на его приветствие. «С чем пожаловал? Хочу в Россию попасть, да с деньгами беда. Готов проезд отработать», – сходу заявил Сашка. За то время, пока он поджидал подходящее судно, Сашка успел побывать в билетных кассах и узнать стоимость проезда. Билет третьего класса стоил 110 франков, треть того, что ему выплатила армия. Так что, после долгих размышлений и походов по вокзалам, парень пришел к выводу, что вот так, морем, отрабатывая проезд, самый приемлемый вариант. Денег доехать, конечно, хватит, но тогда, на месте, придется сложить зубы на полку или выходить на большую дорогу. «А документ у тебя какой есть?» — подумав, осторожно спросил боцман. «С документами как раз порядок», — кивнул Сашка, не торопясь доставать свои бумаги. «Вот с деньгами беда. А делать что умеешь?» — последовал следующий вопрос. «Солдат я», — вздохнул парень. «После контузии», — тут он ткнул пальцем в шрам, — «списали вчистую. Сам я сирота приютский, ни кола, ни двора. Вот и решил в Россию податься. Работать умею, приказы выполнять тем более. Сам понимаешь, солдат». Боцман уже открыл рот, чтобы задать очередной вопрос, когда рядом с трапом появился офицер и, окинув собравшихся внимательным взглядом, спросил: «Что тут у тебя, Макар Ильич?» «Да вот, ваше благородие, француз, матросом за перевоз до Одессы просится», — бодро доложил боцман. «А ты что ж, уже успел и язык выучить?» — иронично усмехнулся офицер. «Так он по-нашему лопочет не хуже русского», — насупился боцман. «Совершенно верно, мсье», — чуть поклонился Сашка. «По-русски я говорю свободно». «Очень интересно», — удивленно хмыкнул офицер. «И где же вы успели его выучить?» «Откровенно говоря, не помню. После контузии», — тут он снова ткнул пальцем в шрам на щеке, — «у меня вообще проблемы с памятью. Очень мало что о себе помню. Потому и списали из армии». «А где именно служили?» «Иностранный легион, рядовой стрелок. Был в Алжире, Марокко», — четко доложил парень. «Документы есть?» — чуть подумав, решительно спросил офицер. «Так точно», — кивнул Сашка и, расстегнув рубаху, снял с шеи мешочек с бумагами. Достав из него все полученные документы, он молча подал их офицеру. Кивнув, тот быстро, но внимательно просмотрел все документы и, возвращая их владельцу, спросил: «А почему именно в Россию? Обычно отсюда стараются уехать в Новый Свет, а вы в дикую страну рветесь?» В голосе его прозвучала усмешка. «Ну, те, кто это говорят, по-настоящему диких стран не видели», усмехнулся в ответ Сашка. «А в Россию только потому, что язык знаю, английским не владею, а по-французски там редко кто говорит. Да и большая она, Россия, может и мне где-нибудь в ней уголок найдется. А чем заниматься собираетесь?» С интересом уточнил офицер. «Я неплохо разбираюсь в механике», пожал Сашка плечами. «Следуйте за мной», подумав, приказал офицер. «Я представлю вас первому помощнику. Как он решит, так и будет. Макар Ильич, и ты с нами ступай». Офицер провел парня длинными коридорами и, поднявшись на третий ярус, постучал в какую-то дверь. Получив разрешение, он прошел в каюту и спустя пару минут, выглянув, велел Сашке войти. Первый помощник, мужчина чуть старше средних лет, с седыми висками и аккуратно подстриженными русыми усами, окинул парня долгим, внимательным взглядом и вместо приветствия потребовал документы. Сашка, так и не убравший их обратно в мешочек, быстро достал бумаги из кармана и, положив их на стол, отступил назад. «Бывший солдат, значит», задумчиво протянул помощник капитана. «Так точно, ваше благородие. Списан после тяжелой контузии», четко ответил Сашка, принимая уставную стойку. «А чего билет покупать не стал? Билет третьего класса стоит 110 франков, а мне по списанию всего 300 заплатили. За билет отдай, за еду отдай. Пока доедешь, придется в порту милостыню просить. А так я сильно и работы не боюсь. Что скажут, то и стану делать. Нам палубных матросов не хватает. Возьмешься?» — спросил помощник, внимательно отслеживая его реакцию. «Мне бы где-нибудь от пассажиров подальше», — чуть скривился Сашка. «С такой рожей я всем пассажирам аппетит испорчу. Скажу боцману, чтобы ставил тебя в ночную вахту», — ответил помощник, понимающе усмехнувшись. «Согласен, да я со всем удовольствием, ваше благородие. Надоело уже в порту сидеть», — горячо заверил парень. «Главное, чтобы на меня за внешность жаловаться не стали. Разберемся», — улыбнулся помощник и, отдавая бумаги приведшему Сашку офицеру, приказал: «Оформите временный паспорт и передайте парня боцману. Он тут, в коридоре дожидается», — быстро доложил дежурный офицер. «Вот и хорошо. Пусть наш гость работает до Одессы». «Благодарю, ваше благородие», — снова обозначил Сашка поклон, как видел в нескольких фильмах. «Получилось вроде неплохо. Во всяком случае, во взгляде старшего помощника мелькнуло что-то вроде одобрения. Офицер же, приведший Сашку сюда, только чуть выгнул бровь». Они вышли в коридор, и офицер, отдавая бумаги боцману, быстро объяснил ему решение старшего помощника. Внимательно выслушав офицера, боцман расправил усы и, многозначительно откашлившись, кивнул: «Добро, ваше благородие, все исполню, не извольте беспокоиться, и дело ему подходящее найду. С этим у нас запросто, всегда есть, чем занять. Пошли, француз. Меня Саша зовут, Александр Мерси». «Саша по-русски», — ответил парень, не трогаясь с места. «Ну, Саша так Саша», — хмыкнул боцман и, развернувшись, двинулся обратно к трапу. «У тебя на берегу еще дела какие есть?» — спросил он, быстро шагая по коридору. «Вещи забрать да попрощаться. 2 часов хватит», — так ответил парень, не отставая от него. «Ужин у нас в 8, до этого часу свободен. Не придешь, считай, и разговора не было», — чуть подумав, решительно заявил боцман. «Бумаги твои пока у меня останутся, а когда отходим?» — на всякий случай уточнил Сашка. «Послезавтра бункировку заканчиваем, принимаем пассажиров и отваливаем». «Понятно, к ужину буду», — решительно кивнул Сашка и, не останавливаясь, скатился по трапу на пирс. Проскочив между пакгаузами, он выскочил на улицу сквозь дыру в старом заборе и тут же свернул в узкий переулок. Идти к кофейне обычными путями он не хотел, искать его так пока и не перестали, хотя наглых вторжений больше не было. Обойдя все крупные улицы закоулками и дворами, он добрался до нужного дома и, убедившись, что его никто не видит, проскользнул в заднюю дверь кофейни. Едва Сашка успел прикрыть за собой дверь, как тут же попал в жаркие объятия Мадлен. «Где тебя носила?» — спросила она, едва оторвавшись после поцелуя. «Есть нужный пароход. Я договорился на переезд матросом. За вещами пришел и попрощаться», — коротко сообщил Сашка. «Куда едешь?» — вздохнув, спросила женщина. «В Россию. К этим дикарям никогда так не говори. Они такие же люди, как и мы. а по размеру их страна в 6 раз больше», — наставительно ответил Сашка. «Да и черт с ними». «Пошли», — опомнившись, скомандовала Мадлен и, ухватив его за руку, стремительно потащила наверх. Спустя 1.5 часа, отдышавшись, Сашка оделся и, поцеловав женщину, вышел из дома. Изрядно потяжелевший Хурджин оттягивал плечо, оба дамасских кинжала были засунуты за пояс, по бокам, а настроение было безоблачным. Наступал очередной этап жизни. Сашка уже был на территории порта, когда дорогу ему заступили 4. Быстро осмотревшись и убедившись, что больше никого нет, парень сделал шаг к стене и, снимая с плеча мешок, сказал: «Зря вы это, парни. Денег у меня нет, зато за голову твою нам хорошо заплатит», — хмыкнул старший бандит. «Давай сюда свой мешок и повернись спиной. Руки сложи сзади», — приказал он, подходя к парню. «Может, тебе еще и рожу вареньем намазать?» — спросил Сашка и, сильным толчком швырнув ему хурджин, выхватил кинжалы. Клинок в правой руке едва заметно скользнул по его жилистой шее, и бандит, выронив мешок, с хрипом начал оседать, булькая горлом. Кинжал левой руки с едва слышным хрустом пробил ребра шедшего за ним бандита, и парень, рванув оружие на себя, сильным ударом ноги отшвырнул его на третьего бандита и тут же бросился к 4-му. Левый кинжал полоснул по руке, сжимавший револьвер, а правый клинок вонзился в шею. Стремительно развернувшись, Сашка подскочил к 3-му бандиту и ударил сразу 2 руками, в горло и грудь. Выпрямившись, он, чуть задыхаясь от избытка адреналина в крови, быстро осмотрелся и, убедившись, что схватки никто не видел, тщательно вытер клинки об одежду одного из бандитов. Потом, убрав их в ножны, принялся обыскивать тела, стараясь не запачкаться в крови. Быстро собирая все, что может иметь хоть какую-то ценность, он скидывал добычу в хурджин. Убедившись, что живых нет, а на телах не осталось ничего маломальски ценного, он завязал горловину мешка и, закинув его на плечо, поспешил к пароходу. Уже на пирсе парень неожиданно понял, что только что легко зарезал 4 бандитов, которые хорошо знали, как держать в руках оружие. 2 взятых с них револьвера об этом говорили ясно. Их подвела самонадеянность и желание выслужиться. Они хотели привести возмутителя спокойствия к своему главарю живым. Но самое главное, что сам Сашка даже сейчас, уже успокоившись, не испытывал ни малейшего раскаяния или угрызений совести. Словно не людей живых резал, а траву косил. На вахте у трапа стоял уже другой матрос, так что Сашка, поднявшись на площадку трапа, попросил его позвать Макара Ильича. Окинув его удивленным взглядом, матрос достал свисток и, выдув замысловатую трель, снова убрал его в карман. Появившийся словно из-под палубы боцман, увидев парня, удовлетворенно кивнул и, махнув рукой, скомандовал: «Явился, за мной иди». Отведя Сашку на нижнюю палубу, он свернул в боковой коридор и, толкнув одну из дверей, жестом указал ему в проход, попутно поясняя: «В кубрике у нас постоянная команда живет, а временные, вроде тебя, вот в таких кондейках обитают. Бросай вещи, и пошли в коптерку, переодевать тебя станем. Раз уж решил стать матросом, так изволь соответствовать». «Это я всегда, пожалуйста», — усмехнулся Сашка, засовывая свой мешок в рундук. «У нас не воруют, так что двери не запираются», — высказался боцман, по-своему оценив взгляд парня, брошенный им на дверь. «Ну и слава богу», — развел Сашка руками и последовал за боцманом, получать форму и наряд на работу. Веревочная швабра со смачным плюхом опустилась на палубу, и Сашка, вздохнув, принялся елозить ею по ровным тиковым доскам. Взялся за гуж, полезая в короб, усмехнулся он про себя, выплескивая грязную воду за борт. Матрос из него был никакой, так что все его обязанности сводились к простому и понятному: принеси, подай, иди нафиг, не мешай. Главное, что дело свое он должен был делать после полуночи, чтобы не беспокоить пассажиров. Этого он и добивался. Так парень не привлекал к себе внимания и не пугал важных персон своей рожей. Днем, отоспавшись в своей кондейке, он выполнял разовые поручения, постоянно держась поблизости от боцмана. Тот умудрялся инспектировать судно, не попадаясь на глаза пассажирам. То и дело в коридорах нижней палубы слышался его зычный голос, раздававший указания матросам. Сашка, пользуясь относительной свободой, на палубу вылезал только ночью, а вот днем делал все, что было приказано. Впрочем, особых поручений для него у боцмана не было. Ведро, швабра и забортная вода – это все, что ему доверяли. Но парень и не думал огорчаться. Главное, он двигался в нужном направлении, а остальное и потерпеть можно. Так было и в тот день. Пароход благополучно прошел пролив Дарданеллы и Мраморное море, когда вахтенный матрос распахнул дверь его кондейки и, не переступая комингс, порог по сухопутному, скомандовал: «Саня, хватай ведро и швабру и бегом на верхнюю палубу. Там срочно прибрать надо», — боцман приказал. «Он и сам там, тебя ждет». Кивнув, Сашка одним движением поднялся с койки и, прикрыв за собой дверь, поспешил за инвентарем. Выбравшись на палубу, он пошел в указанном направлении, стараясь держаться подальше от чистой публики. Макар Ильич, увидев его, одобрительно кивнул и, жестом подозвав поближе, тихо велел: «Вон там, на площадке народ видишь?» «Так точно, с нашего краю на палубе кровь, замой, пока не засохло». «Сей момент сделаю», — быстро кивнул Сашка и, не удержавшись, спросил: «А кровь-то откуда? Случилось чего?» «А-а-а», — скривился боцман, обреченно махнув рукой. «Скучно господам, вот и удумали кулачной борьбой развлекаться. Англичанин там один, ловок, бес, уже третьему противнику морду разбил. Так что ты поосторожнее, и главное, водой никого не забрызгай. Так, может, вы со мной пойдете? Как-никак, вы при должности, а я так, матрос», — чуть подумав, предложил Сашка. «Пусть видит, что о них заботу проявляете». «И то верно», — вздохнув, согласился боцман. «Пошли». Быстро сбросив ведро за борт, парень ловко вытянул его за веревку наверх и, стараясь не расплескать воду, поспешил за начальством. Аккуратно потеснив зрителей, боцман пальцем указал Сашке на пятна крови, и тот тут же принялся смывать ее, стараясь не сильно шлепать мокрой шваброй по доскам. Между тем на площадке, огороженной четырьмя стульями и веревкой, прохаживался крепко сбитый мужчина в спортивном трико и боксерских перчатках. Увидев этот наряд, Сашка едва сдержал смех. Уж очень это все напоминало кадры из фильмов. Англичанин в очередной раз пригласил на ринг нового противника, но желающих так и не находилось. Тогда он жестом подозвал к себе мужика средних лет, очевидно слугу, и, прошептав ему что-то, громко сказал: «Я хочу добавить интереса в наше развлечение. Господа, я заплачу любому, кто выйдет на ринг, 20 английских фунтов». Зеваки дружно начали переглядываться. Сашка, отжав швабру, принялся снова затирать кровь. 30 фунтов, господа», — увеличил ставку англичанин, уже начиная злиться. Слуга по его знаку достал из кармана бумажник и, отсчитав нужную сумму, вскинул купюры над головой. «Смени воду и протри чистой», — тихо приказал боцман, окинув взглядом Сашкину работу. Кивнув, парень подхватил ведро и поспешил к борту. Быстро сменив воду, он вернулся обратно, но доделать работу не успел. 50 фунтов!» — яростно выкрикнул англичанин и, не увидев желающих, обратил внимание на работающего парня. «Эй, ты, с ведром, сюда иди», — приказал он, ткнув в направлении парня боксерской перчаткой. Сказано это было по-английски так, что для парня не было проблемой сделать вид, что он не понял, что обращаются к нему. Он и вправду не знал этого языка. Впрочем, он изначально старался держаться так, чтобы его прикрывали зеваки, и смотрел на ринг только краем глаза. «Я сказал, подойди сюда, парень», — прорычал британец, подскакивая к веревке. Боцман незаметно толкнул Сашку, и тот, выпрямившись, удивленно посмотрел на странного пассажира. «Вы ко мне обращаетесь, мсье? Простите, но я не говорю по-английски», — произнес он с безупречной вежливостью. «Я уже понял», — хмыкнул британец с заметным презрением. «Я предлагаю тебе бой, парень. Судя по твоей физиономии, драться ты умеешь. 50 фунтов, если продержишься против меня 3 минуты по часам моего слуги. Я не знаю правил этой борьбы, мсье. Я умею драться только так, как дерутся на улицах. А там, как известно, правил не бывает», — пожал Сашка плечами, снова берясь за швабру. «Я тебя не отпускал», — снова принялся яриться британец. «Простите, мсье, но я нахожусь на службе и должен выполнять свои обязанности», — вздохнул парень, покосившись на боцмана. Им на помощь протолкался вахтенный офицер и, сходу сообразив, что происходит, попытался урезонить буйного пассажира. «Сэр, этот матрос находится на вахте, и я не могу допустить, чтобы он развлекал только вас», — произнес он на хорошем английском. «Здесь достаточно много пассажиров, которым скучно», — моментально нашелся британец. «Прикажите ему выйти в ринг. Это нас всех развлечет», — добавил он, презрительно усмехаясь. «А если он нанесет вам увечья?» — снова попытался разрулить ситуацию офицер. «Я не могу допустить, чтобы наш пассажир пострадал. Это плохо скажется на нашей репутации. Ерунда. У вас куча свидетелей, что я сам вызвал его и предложил деньги, не унимался британец. Я не могу ему приказать подобное, пошел офицер в отказ. Бойтесь, что в его лице окажется битой вся ваша империя, расхохотался англичанин. Саша, сумеешь его побить? Потемнев лицом, спросил офицер, развернувшись к парню всем телом. Зашибу ведь дурака, ваше благородие. Я солдат, а не спортсмен. Да и хрен с ним, выдохнул офицер, явно разозлившись после слов британца. Главное, не убей. Так мне долго еще ждать? Снова послышался голос задиры. Или вы тут все окончательно струсили? Мсье, как я уже говорил, я не знаю правил этой борьбы, но готов с вами драться. Но имейте в виду, я буду драться только так, как сам умею. Отложив швабру, решительно заявил Сашка, которому это бахвальство тоже начало действовать на нервы. Отлично, радостно усмехнулся британец. Дерись, как хочешь, парень. А чтобы тебе было веселее, слушайте все, он повысил голос, развернувшись к собравшимся. Я плачу этому парню 50 фунтов, если он продержится против меня 3 минуты, и по 1 фунту за каждый его удар, который он сумеет мне нанести. Теперь, тут он повернулся к вахтенному офицеру, и вы, и ваш экипаж свободны от любых обязательств. Иди сюда и становись в середину, скомандовал он Сашке. Нырнув под веревку, парень быстро закатал рукава и, покрутив головой, разминая шею, встал перед противником, чуть согнув руки в локтях. Британец, гоголем пройдясь по рингу, встал в картинную стойку, держа кулаки перед лицом. Сашка чуть не расхохотался, глядя на это зрелище. Противник сделал короткий шаг вперед, одновременно выбрасывая левую руку ему в лицо. Парень, ожидавший чего-то подобного, начал двигаться одновременно с ним. Делая шаг в сторону, он открытой правой ладонью резко ударил его в локоть выброшенной руки и тут же врезал левым кулаком в бок. Не останавливаясь, он двинул противника кулаком по уху и, задумчиво посмотрев на растянувшегося на досках палубы британца, решительно направился к его слуге. Выдернув у растерявшегося мужика деньги, он отсчитал 53 фунта и, подняв их над головой, громко объявил: 50 фунтов за бой и по фунту за каждый из 3 ударов. Потом, убрав деньги в карман, он вышел из ринга и, подхватив свой инвентарь, поспешил убраться с палубы. Зеваки проводили его растерянными взглядами, не решаясь возразить. Слуга, очнувшись, поспешил привести своего хозяина в сознание. Убрав инвентарь в подсобку, Сашка вернулся в свою кондейку. Там его и нашел улыбающийся боцман. «Ну, ты ему и врезал», — со смехом проговорил он, присаживаясь на койку рядом с парнем. «Пришлось к доктору отправлять, а тот ему постельный режим прописал. Силен, приятель», — закончил он, хлопнув парня по плечу. «Говорил же, я солдат, я так и зашибить могу», — усмехнулся в ответ Сашка, пожимая плечами. «Теперь верю», — решительно кивнул боцман. «Ладно, Саша. Пока суд да дело, есть к тебе еще поручение. В каюте первого помощника полы помыть надо. Он как раз на вахте. Сделаешь и до вечера свободен». «Сей момент сделаю», — кивнул Сашка, поднимаясь. Они поднялись на офицерскую палубу, и боцман, открыв нужную дверь своим ключом, быстро показал ему, что именно нужно делать. Потом, отходя к двери, добавил: «Тут тебе 1 ведра хватит, так что закройся на всякий случай. А будешь уходить, просто вот эту пимпочку поверни и дверь захлопни. Он потом сам своим ключом откроет». «Сделаю, Макар Лукич», — кивнул Сашка, принимаясь за дело. Вымыть полы в 2 небольших комнатках — дело несложное. Управившись, он подхватил чистую тряпку и быстро прошелся по всем поверхностям. Что ни говори, а угольная пыль имеет странную способность проникать куда угодно. Так что сделать это было необходимо. Сашка уже заканчивал, когда взгляд его неожиданно упал на рабочий стол офицера и наткнулся на роскошный морской атлас. Не удержавшись, парень отложил тряпку и, отерев руки о штаны, аккуратно открыл его, и уже с первых страниц не мог остановиться. Абрис побережий, знакомый ему с самого детства, оказался совсем иным. Здесь Азовское море было соединено с Каспием несколькими реками, протекавшими вдоль Кавказского хребта. Италия имела совсем другую форму, а Крымский полуостров только выступал в море, не имея никаких заливов, вроде Каркиницкого. Захлопнув атлас, Сашка вдруг почувствовал, что ноги его не держат, и, опустившись на палубу, сжался в комок, обхватив руками колени. Только теперь он отчетливо понял, что оказался не только не в своем теле, но еще и не в своем мире, и что возврата к прежнему не будет никогда. Это осознание напугало его, выбив из колеи. И если раньше он воспринимал окружающую действительность как какое-то приключение, отмечая его словно краем сознания, то теперь он вдруг понял, что это его новая жизнь. Парень словно завис в собственном испуге. Не замечая ничего вокруг, он раскачивался, сидя на палубе и тихо подвывая. Из этого состояния его вывела чья-то рука, потрясшая парня за плечо, и участливый голос негромко спросил: «Александр, что с тобой?» Вздрогнув, Сашка вскинул голову и, увидев хозяина каюты, принялся тяжело подниматься на ноги, попутно утирая ладонями лицо. Он и сам не заметил, как заплакал. «Простите, ваше благородие, после контузии у меня такие приступы иногда бывают. Я все сделал уже, когда накатило». «Да, я вижу», — поспешно кивнул первый помощник, поддерживая его за локоть. «Это ты от боли так скулить начал?» Не удержавшись, спросил он. «Угу», — мрачно вздохнул Сашка. «Так, может, доктора позвать?» — участливо предложил офицер. «Не беспокойтесь, ваше благородие, боцман меня до вечера отпустил, так что отлежусь», — поспешил заверить его парень. «Мне сейчас только тишина и покой нужны». «Ну, ступай, голубчик, ступай», — кивнул офицер, провожая его до двери. Механически убрав ведро и швабру в подсобку, Сашка добрался до своего закутка и, улегшись на койку, с головой укрылся одеялом. Сейчас ему было так плохо и страшно, что хотелось просто выть или забиться туда, где его никто не найдет. Сам того не замечая, он принялся тихо поскуливать, словно маленький, заблудившийся щенок. Незаметно последовавший за ним офицер подобрался к двери и, прислушавшись, растерянно покрутил головой. Потом, быстро поднявшись на палубу, он нашел боцмана и, отдав ему указания, вернулся в свою каюту. «А может, останешься?» — предложил Макар Лукич, пыхнув трубкой. «Парень, ты справный, работать умеешь, а что людей сторонишься, так оно и понятно. Да только и матросы наши к тебе уже привыкли, особенно после того, как ты того британца побил», — с усмешкой закончил он. «Благодарствую, Макар Лукич», — улыбнулся Сашка в ответ. «Да только не мое это, да и трудно мне здесь. Ну, сам подумай, какая на меня надежда, ежели вдруг снова скрутит, и вас всех подведу, и дело испорчу». «Это да», — смутившись, нехотя согласился боцман. «Ну, смотри, надумаешь, милости просим, а работу подходящую найду, не сомневайся».